Глава шестая. Шаманы, колдуны и духи. Лунный волк, подобрав под себя ноги, сидел на теплом коврике из шерсти бизона и глядел в ту сторону, куда по вечерам садится солнце, где раскинулась бесконечная и мрачная темнеющая страна. Лунный волк сидел на своем коврике не просто так. Он ждал ответа от духа-покровителя. Любой индеец знает, что у каждого шамана и у каждого колдуна есть дух-покровитель. Духи бывают добрые и злые, мощные и послабее. У колдунов дух-покровитель всегда злой, у шаманов обычно добрый. Это не значит, что шаманы не творят зла, но зло, идущее от шамана, это зло, источником которого становится сам человек. Однако вставать на путь зла шаману нельзя. Нельзя творить зло раз за разом, иначе дух-покровитель его покинет. Он может просто уйти, а может и забрать с собой всю жизненную силу шамана. И тогда тот умрет, если только шаман не обратится к другому духу, могущественному и злому. И дух этот даст ему новую силу и сделает его колдуном, властным над силами природы, над зверями и птицами, и даже над жизнью и смертью соплеменников. Конечно, не все колдуны сначала были шаманами, но почти все шаманы могли бы стать колдунами. Лунный волк считал, что сила исходит из одного источника, и только люди придают ей характер добра или зла. Разговоры о добрых шаманах и злых колдунах ведут простые индейцы, не понимающие сути явлений. Колдун точно так же способен сделать для сородичей что-то доброе, как и шаман, если, конечно, найдет в этом для себя какую-то выгоду. Шаман же, в свою очередь, способен сотворить зло, и так, что никто об этом не узнает. Кроме того, нет единой меры для добра и зла. Что зло для одного, добро для другого и наоборот. Впрочем, шаманы думают иначе. Они указывают на то, что колдуны пользуются такими методами, до которых не опустится ни один шаман, и используют такие предметы, которые шаман в руки не возьмет. И самое главное, чтобы стать шаманом, нужен лишь талант и хороший наставник. А от колдуна требуется еще и совершить преступление. И чем ужаснее это преступление, тем сильнее и свирепее будет дух, который возьмет колдуна под покровительство и даст ему силу, которой тот сможет распоряжаться по своему усмотрению. Самым надежным способом снискать расположение духа является убийство. И не просто убийство, а чудовищное. Например, убийство новорожденного, беременной женщины. А лучше всего близкого родственника будущего колдуна, отца, матери, сестры или брата. Когда лунный волк был совсем еще молодым и не думал о том, чтобы вступить на путь колдуна, один старый шаман из Апачи в двух словах разъяснил ему разницу между шаманом и колдуном. Во-первых, шаман проводит свои камлания открыто, и сила его проявляется прилюдно. Колдун же всегда работает тайно от других. Во-вторых, шаман управляет силой при помощи священных песнопений. Колдун же использует другие средства для достижения цели. И, наконец, шаман исцеляет людей, а колдун насылает болезни, безумие и смерть. «Но разве шаман не может наслать болезнь или смерть?» — спросил тогда у апача молодой еще лунный волк. Тот отвечал, что шаман, конечно, может убить человека, а колдун, напротив, вылечить от болезни. Но суть шамана состоит в том, чтобы думать о других и жертвовать собой. А суть колдуна — думать о себе и своей выгоде и получать эту выгоду любой ценой. Если бы слова эти услышал вдруг Гонзалин, он бы наверняка заявил, что подобных колдунов в мире каждый второй, поскольку почти все люди стремятся к выгоде и часто любой ценой. На что ему, конечно, возразили бы, что далеко не каждый первый может убить человека, даже не касаясь его и вообще не видя. Способность такую дает знаменитая магия испускающего стрелы. Поражающей стрелой в этом колдовстве становится не только стрела, но почти любой предмет – палочки, колючки, камешки, битое стекло и даже скатанная в шарик шерсть. Тут важна не твердость и острота самого предмета, а колдовская сила стрелка. Очень эффективным оружием считаются стрелы из ядовитых насекомых и змей, но не потому, что они могут укусить человека, ставшего целью колдуна, а потому что они хорошо собирают в себе черную злобу и ненависть. Наиболее мощные колдуны могут поражать жертву своими стрелами, находясь от нее за много миль. Человек, в которого направляется такой выстрел, должен тяжело заболеть или даже умереть. Так случается сплошь и рядом, если только другой шаман или колдун не изымает колдовскую стрелу при помощи своей магии. Если шаман, защищающий пораженного магией человека, достаточно могущественный, он обращает силу колдуна против него самого. Если шаману не хватает сил, он не только не спасет своего подопечного, но может умереть сам. Если все-таки шаман оказывается сильнее колдуна, тому немедленно надо принять меры, чтобы его собственное колдовство не поразило его самого. Для этого обычно колдуны заходят по колено в реку и проводят очистительную церемонию, прося духа покровителя избавить их от последствий неудачного колдовства. Само собой, для поражения врага колдуны используют также и яды. Правда, яды эти не совсем обычные и используют их непривычным способом. Обычно отрава готовится на основе трупной плоти. Готовый яд могут подбросить в еду человеку, положить на пороге или даже вложить в нос спящему. Есть и более экзотические способы насылания болезни и смерти. Украв какую-нибудь часть тела покойника, колдун прячет ее в длинный ящик. Посередине ящика привязывается палка, к которой крепятся тонкие нити. На нитях этих крепятся волосы или кусочки одежды человека, которого нужно уничтожить. Кусочки эти свешиваются над мертвым органом, но не касаются его. Пока гниющие плоть и куски одежды не соприкасаются, жертва просто болеет. Причем, чем меньше расстояние между мертвой плотью и одеждой жертвы, тем тяжелее протекает болезнь. Но стоит гниющей плоти коснуться волос или одежды жертвы, как та умирает в считанные дни или даже часы. Если в ящик положить волосы человеку, он умрет от болезней мозга. Если слюну – от туберкулеза. Если передник – от истощения. Если штаны – от кишечных заболеваний. Положенный в колдовскую коробку мокасин приведет к тому, что загниет нога. Рукав – отсохнет рука и так далее. Лунный волк лучше кого бы то ни было знал, что невидимое глазом колдовство оставляет следы и имеет последствия, в первую очередь для самого колдуна. Черная магия оскверняет колдуна и может принести вред ему самому. Поэтому, когда жертва умирает, колдун должен обойти вокруг дома, где лежит тело его жертвы, следуя движению солнца. После похорон убийца обязан обрядиться в шкуру животного, лечь на могилу и проползти по ней, так же, как и в предыдущем обряде, следуя перемещению солнечного диска, то есть с востока на запад. Если не выполнить эти церемонии, колдун погибнет, и погибнет в муках. Поэтому родственники, заподозрившие, что близкий человек умер не от естественных причин, внимательно следят за происходящим вокруг дома и на могиле. Если удается поймать подозрительного человека, похожего на колдуна, исполняющего очистительный обряд, его обычно убивают. Конечно, простой человек наверняка удивится, к чему такие сложные и опасные для самого колдуна предприятия. Кто-то говорит, что причиной всему злобный и мстительный характер колдунов, которые мечтают извести всех, кто им не нравится. Некоторые уверены, что не нравится колдунам все человечество. Но среди множества причин обращения к колдовству есть одна очень важная – жадность. Как раз поэтому очень часто колдуны принимают заказы на убийство издалека, поскольку обнаружить такого убийцу очень трудно, а заказчика почти невозможно. Им за это платят хорошие деньги. Именно благодаря подобным подлым заказам колдуны часто становятся людьми богатыми. У них появляются приближенные и слуги, которые помогают им в грязной работе. Обычно слуги магией не владеют, они просто делают то, чем брезгует сам колдун. Слуги воруют одежду будущих жертв, подбирают их волосы, плевки, землю с остатками мочи и все остальное, что понадобится для наведения порчи. У служения к колдунам простые индейцы идут по разным причинам. Иногда их приманивают, обещая научить чему-то. Иногда накладывают заклинания, подавляющие волю. Но чаще всего это просто нищие, которые исполняют свою мерзкую работу за кусок хлеба. Приход в Америку бледнолицых с их изобретениями повлияло на некоторых колдунов. Кое-кто быстро сообразил, что не обязательно готовить сложные и опасные трупные яды, которые, к тому же, не всегда действуют на расстоянии. Гораздо проще подсыпать яд бледнолицых жертве прямо в еду или питье. Как действуют местные индейские яды, знали и колдуны, и шаманы. Известны были и противоядия против них. А вот привезенные бледнолицами стрихнин и мышьяк действовали скрытно и наверняка. Спастись от них было почти невозможно. Наиболее экономные колдуны даже подсыпали своим жертвам в еду мелко истолченное стекло. Неимоверные муки были несчастному гарантированы. Впрочем, лунный волк подобными фальшивыми методами брезговал. Он знал, что это может не понравиться духам-покровителям. Как известно, духи обидчивы и капризны. И особенно капризны злобные духи, помогающие колдунам. Чтобы подсыпать жертве стекла или мышьяка, не обязательно быть колдуном. Но если уж тебе покровительствует дух, не оскорбляй его пренебрежением, не веди себя как обычный отравитель. Любой индеец среди многочисленных племен севера и юга знал, что, давая колдуну силу, духи постоянно требуют чего-то взамен. Точнее сказать, ничего-то. Они требуют вещей чудовищных и ужасных. Так, чтобы дух не отвернулся от злого мага и не отбросил его, словно пустой мешок, колдуны собираются по ночам в лесах или пещерах и сообща занимаются инцестом, людоедством, некрофилией, посвящая все эти чудовищные действия своим духам. Тут важны не только сами их ужасные поступки, но и то, что на них смотрят и в них участвуют другие колдуны. Таким образом, разрушающая сила преступления удесятеряется, и злые духи остаются довольны. Так, во всяком случае, полагают простые индейцы, которые ненавидят и боятся колдунов. Лунный волк знал, однако, что все это просто сплетни и сказки. Может быть, когда-то дела обстояли именно так, но времена меняются. И вместе с ними меняются традиции. Он сам неоднократно приходил на колдовские шабаши, но вовсе не за тем, чтобы отведать человеческой плоти или изнасиловать родственницу. На самом деле современные шабаши были просто профессиональными собраниями. На них колдуны обменивались опытом и просили помощи у своих собратьев в затруднительных ситуациях. Что же касается вещей по-настоящему ужасных, то случались и они. Но с преступлениями против человеческой морали это было связано лишь косвенно. Бывает, что колдун так далеко проходит по тропе тьмы, что духи-покровители завладевают им полностью. Некоторые особенно сильные шаманы клялись, что видели, как из груди колдуна вылетала маленькая сова, символ души у индейцев. После чего колдун падал на землю, словно мертвый, и, полежав так некоторое время, снова поднимался, как ни в чем не бывало, и ходил всюду, и делал все то же самое, что и раньше. Вот только, по словам шаманов, глаза у него были незрячие, и от него исходил мертвящий холод. Особенно страх у индейцев вызывали колдуны-оборотни. «Оборотня сразу, видать», — говорили между собой навахо. «Он оставляет след куда больше, чем обычный зверь. Енот оставляет след большой, как у волка. Волк, как у медведя. А медведь-оборотень идет так, словно кто-то выдавил в земле отверстие огромными тазами». Наиболее храбрые воины охотились за оборотнями, но это была палка о двух концах. Во-первых, оборотень мог навредить человеку, пытавшемуся его убить. Во-вторых, во время охоты можно было по ошибке подстрелить не оборотня, а настоящего зверя. А убить без нужды животное означало покуситься на сам дух, который в нем воплотился. Индейцы знали, что духи животных, птиц и насекомых могут наделять их необыкновенными свойствами, мудростью и даже магическими силами. Индейцы полагали, что животные связаны с людьми единым происхождением. Звери хотят вступать с людьми в прямой контакт, но это запрещает им великий дух. Вот поэтому духи делятся с людьми своими силами не наяву, а в видениях и снах, в горячечных состояниях, вызванных болезнью или многодневным постом. У племен великих равнин вождем всех четвероногих считался бизон. Он был священным животным, заведовал любовными делами, а также защищал девушек и беременных женщин. Если индейцу в видение являлся бизон, Такой человек мог взять в жены любую женщину, и ни одна не могла ему отказать. Кроме того, бизон наделял человека способностью лечить раны и болезни. Не менее мощным духом-покровителем считали медведя. Он был почти неуязвим для стрел и пуль, и этой же неуязвимостью награждал своего избранника. У некоторых племен считалось, что воин, съевший сердце медведя-гризли, становился очень рассудительным, хладнокровным и не терял самообладание в самых страшных обстоятельствах. Впрочем, если шаман или колдун получал силу напрямую от духа медведя, он становился страшен для обычных людей и легко впадал в убийственную ярость. Поэтому, если дух медведя являлся человеку в видении, он обычно становился шаманом, потому что с такой огромной силой мог справиться только шаман. Как легко догадаться, лунный волк был посвящен в силу явлением ему духа серого хищника. Именно этот дух научил колдуна особой песне, и когда тот пел ее, начинался ветер, а затем спускался густой плотный туман, в котором так удобно прятаться волкам или людям, идущим на войну. Дух волка наделял человека силой, смелостью, быстротой, наблюдательностью и, как бизон, давал способность исцелять раны и болезни. Если твоим покровителем был волк, ты всегда узнавал о будущих событиях раньше остальных. Впрочем, особые свойства давали индейцам не только могучие животные, вроде бизона и свирепые хищники. Очень сильным покровителем считали белохвостого оленя, способного дать неутомимость в любовных делах. Лиса обладала не только хитростью и быстротой, но и сверхъестественными способностями. Была первой колдуньей среди животных. Почти такой же магической силой обладал скунс. Если кто-то убивал этого зверька, его смерть разрушала действие самых мощных амулетов. Даже духи пресноводных мидий, вечно лежащих на дне озера, могли наградить человека долголетием. Особой силой обладали птицы. Они могли видеть все происходящее на земле. Первым среди птиц являлся орел. Он был величайшим покровителем и защитником. Воины, носившие на щите и на голове перья орла, становились неуязвимы для стрел, томагавков и даже пуль. Ворон считался самым мудрым среди птиц. Некоторые шаманы утверждали, что вороны могут говорить на человеческом языке, и это была чистая правда. Лунный волк сам видел таких воронов, и часто они заранее предупреждали его о грозящей опасности. Впрочем, встречались среди птиц никуда не годные и даже вредные. К таким относилась индейка. Некоторые племена не ели ее мясо. Полагаю, что в результате можешь стать трусливым и будешь всю жизнь бегать от врагов. Но самой, пожалуй, таинственной и самой священной из всех птиц считалась сова. При этом она могла приносить как добро, так и дурные вести. Племена кайовов полагали, что души наиболее мощных шаманов могут посещать живых под видом сов спустя многие годы после смерти. Неуважение к духам священных животных было чревато болезнями и даже смертью. Именно поэтому индейцы не убивали их без необходимости. Таким образом, охота за оборотнями была чревата тяжелыми последствиями. Важно было не перепутать оборотня с духом того или иного животного. Тем не менее, простые индейцы так ненавидели оборотней, что, встретив их в зверином обличье, непременно старались убить. Чтобы оборотни не преследовали соплеменники, колдуны распустили слух о том, что в них ни в коем случае нельзя стрелять. Даже при случайной встрече ночью. Если оборотень выживет, он отомстит стрелку. Если умрет, это сделает его дух-покровитель. Кроме того, убитый оборотень мог вернуться в образе привидения, чтобы отомстить своему обидчику. Больше всего индейцы Навахо боялись именно привидений, которые считались колдунами загробного мира. Однако живого колдуна можно обезвредить или на худой конец убить, а вот с привидением поделать ничего нельзя. Как известно, привидение появляется только с наступлением темноты. Именно поэтому Навахо боятся ходить по ночам в одиночку, исключая наиболее могучих шаманов и колдунов. Разумеется, бледнолицые ни в оборотни, ни в привидения не верили. Считали их игрой воображения или, в крайнем случае, следствием гипноза, которым владели индейские маги. Тем не менее, сверхъестественные способности индейцев их пугали. И власти под страхом тюремного заключения запретили краснокожим отправлять религиозные ритуалы. Колдуны и без того занимались своим делом втайне и под покровом ночи, так что новые законы ударили в первую очередь по шаманам. Но, разумеется, они не прекратили своего служения духам и людям, вот только делали это теперь не так открыто. Большинство индейцев жило в отведенных для них резервациях, где бледнолицые были персонами нон-грата. Так что следить за шаманами там было некому. А если среди своих находился предатель, который доносил властям, его либо изгоняли из племени, либо очень скоро находили мертвым с отрезанным языком. Справедливости ради надо сказать, что за исполнением антишаманского закона следили не очень-то ревностно. Некоторые бледнолицые все-таки верили в индейское ведовство, и в особенно сложных случаях, когда им не помогали, и их белые доктора обращались к шаманам напрямую. Обычно, если была возможность помочь, шаманы не отказывали бледнолицам, хотя и брались далеко не за все болезни. Некоторые хвори белых людей были индейцам не по силам. Среди колдунов отдельную касту составляли заклинатели. Это были могучие маги, которым покровительствовали особенно мощные и злобные духи. Наиболее сильным заклинателям не нужно было касаться жертвы, видеть ее, им не нужны были даже ее волосы или одежда. Они просто 4 раза произносили заклятие, в котором всякий раз упоминалось имя жертвы. Это была наиболее безопасная для колдуна, но наименее действенная форма магии. Простые навахо считали, что одними заклинаниями, без использования чего-то, что принадлежало жертве, человека убить нельзя. Заклинатели могут наградить врага тяжелой болезнью, но убить не смогут. Впрочем, были и те, кто считал, что вполне можно убить и одними заклинаниями, без всяких предметов. Сами заклинатели по понятным причинам в этот спор не вмешивались. Гонзалину было бы любопытно узнать, что для усиления заклятия колдуны использовали число 4. Незаметно обходили 4 раза вокруг будущей жертвы или ее жилища, или просто клали 4 куска дерева вокруг ее дома по 4 концам света. Все дело в том, что в китайской культуре число 4 ассоциировалось со смертью. Иностранцами объяснялось это довольно просто, и слово 4, и слово смерть звучало по-китайски одинаково – «сы». Так что подобие, по мнению иностранцев, тут было чисто звуковое. Однако в индейских наречиях слова «смерть» и «четверка» не совпадали. Почему же здесь 4 тоже считалось роковым числом? Обо всем об этом и о многом другом мог рассказать лунный волк, но, как и всякий колдун, хранил молчание. Сейчас его тревожил вопрос, что делать дальше с пришельцами. Поначалу он думал, что эти 3 из числа жадных золотоискателей, после прихода которых власти в очередной раз предлагают индейцам продать их землю за сущие гроши, а если те не соглашаются, безжалостно убивают. Резервации, в которых сейчас жили юта и навахо, не слишком-то устраивали их племена, но это все же было лучше, чем оказаться в пустыне, где почти нет воды, а из растений выживают только колючки и кактусы. Лунный волк придерживался простой и действенной стратегии. Если появился враг, его надо убить. Все разговоры бегущей пумы о том, что с бледнолицами надо обращаться милосердно, хотя бы потому, что правительство может покарать за их смерть, он пропускал мимо ушей. Но, впрочем, для успокоения молодого вождя он делал вид, что соглашается с ним, а сам все-таки уничтожал заблудившихся в горах чужаков, используя для этого свои знания и силу, данную ему духом-покровителем. Поскольку дело происходило в горах, где нет ни людей, ни шаманов, и где колдуна некому схватить за руку, лунный волк даже не пользовался колдовством, просто очень хитро подбрасывал чужакам быстродействующий и мучительный яд. Пусть юта думают, что так работает проклятие навахо. Но нынешний случай был иной. Начать с того, что они вошли с пришельцами в тесный контакт, следовательно, отравить их будет трудно, за них заступится бегущая пума. Конечно, можно было бы наслать на них порчу. Однако среди чужаков действительно был могучий шаман. Конечно, это был всего только бледнолицый шаман, но за ним стояла большая сила. Лунный волк чувствовал это очень ясно. Он знал, что бледнолицые веруют в одного на всех великого духа, но, кажется, собственных духов-покровителей у них не было. Их шаманы, которых они звали падре или патеры, уверяли, что сила великого духа распространяется на всех бледнолицых через обряд крещения. Именно поэтому среди навахо некоторое время ходил слух, что белые не подвластны индейскому колдовству, но они оказались подвластны и еще как. Лунный волк сам это проверил. Если их защищал великий дух, то защищал он их очень плохо. И это было неудивительно. Бледнолицых были многие миллионы, и ни один дух, даже великий, не мог защитить каждого. Однако бледнолицый, звавший себя «возвратившийся домой», был не похож на падре или патера. Он был именно шаманом с большой собственной силой, и это было очень опасно. Если лунный волк попытается поразить белого шамана колдовством, тот может повернуть его силу вспять и нанести ответный смертельный удар. Впрочем, можно было попробовать испытать силу на товарищах. И лунный волк, оторвав взгляд от долины смертной тени, стоявшей перед его внутренним взором, покосился на одного из спутников белого шамана, который лежал прямо на земле, спутанный по рукам и ногам. Этот человек не был бледнолицем, он был китайцем. Но это ничего, на китайцев порча действует не хуже, чем на самих индейцев. Если бы Гонзолин услышал бы сейчас мысли колдуна, он засмеялся бы ему прямо в лицо. Лунный волк не знал и не мог знать того, что знал помощник Загорского. Все дело в том, что Америку открыл не Колумб, и даже не Америго Веспуччи. Америку открыл китайский мореплаватель Чжэн Хэ. Он был главным евнухом при дворе императора Чжу Ди. Он был флотоводцем и дипломатом. А еще он, как и Гонзолин, принадлежал к народности Хуэй. Флотилия, которой командовал Чжан Хэ, посетила десятки стран. Она состояла из 250 кораблей, которые несли на себе 27 тысяч человек экипажа. Это была грозная сила. И если где-то Чжэн Хэ встречали неприветливо, тысячи матросов сходили на берег, и от неприятельских городов оставались одни развалины. Всего экспедиций, которыми командовал Чжэн Хэ, было 7. В одной из них его корабли достигли Америки, и тысячи китайцев побывали там. И кровь их смешалась с местным населением, и оно обогатилось тысячелетней китайской культурой, в том числе и тысячелетней китайской магией. Именно поэтому американская земля с такой легкостью принимала китайских мигрантов, а индейская магия была для китайцев как родная. Но здесь был не тот случай. Чем больше глядел на Гонзолина колдун, тем более странные картины представлялись его внутреннему взору. И вдруг он вскочил и попятился. Глаза его стали круглыми и побелели, словно в них вошла смерть. «Ты!» — закричал он, тычев китайца черным заскорузлым пальцем. «Ты!» Гонзолин только страшно оскалился в ответ. Он не знал, что хочет сказать ему индеец, но жизнь научила его универсальному ответу на любые обстоятельства. «Если тебя атакуют, скалься как можно страшнее». Колдун, немного успокоившись, подошел к нему поближе и взглянул прямо в глаза, красные от утомления. Некоторое время он стоял так, потом сказал неуверенно: «Оборотень». Китаец продолжал скалиться. «Эти дикари считают его оборотнем, и черт с ними. Может быть, испугаются так, что отпустят на все четыре стороны». Но колдун не спешил его отпускать. Он все смотрел и смотрел так, что у Гонзолина даже защипало в глазах. «Нет, не оборотень», — покачал головой колдун. Потом подумал немного и кивнул. «Да, оборотень, но другой». Пришлый китаец, очевидно, был оборотнем. Но это был не обычный колдун или человек-волк, как зовут оборотней навахо. Это был демонический оборотень. Он вообще не был человеком, его родила преисподняя духов. Он смотрел сейчас на лунного волка стеклянистым красноватым взором, и адский жар исходил от него. «Оборотень», — бормотал колдун, не помня себя, — «что за оборотень?» Индийская мифология знала немало духов и оборотней, но чтобы бороться с ними и победить, нужно было понять, что именно за чудовище лежит сейчас перед ним и так ужасно скалит нечеловечески белые зубы. Смутные страшные фигуры поднимались перед внутренним взором колдуна, медленно проходили мимо и исчезали во тьме. Мерцал в воздухе краснолапый, безумно тощий силуэт, щелкающий зубами в приступе вечного голода. Вендиго? Но для вендиго китаец слишком упитан и слишком хорошо собой владеет. К тому же вендиго обычно скрываются под сенью ночи и подходят к людям близко только за тем, чтобы их сожрать. Тут же явился ему другой силуэт, стоящий на четвереньках, поросший спутанной звериной шерстью. Кожаный бродяга. Очень может быть. Бродягами бывает как женщина, так и мужчина. Обычно это шаманы, взявшие себе покровителем злобного темного духа, который в конце концов ими овладел. Однако кожаные бродяги любят появляться в животном облике, а этот уж слишком долго держит человеческую форму. Может быть, это двуликий? Пришелец вполне мог быть двуликим и только ждал момента, чтобы вонзить свои смертельно длинные когти прямо в сердце колдуну. Превозмогая страх и отвращение, лунный волк приподнял голову связанного китайца и взглянул на нее с обратной стороны, но затылок был чист, и под черными волосами не скрывалась исковерканная чудовищная харя. Так может быть, это баквас, обращающий людей в призраков? Нет, это не может быть баквас. То ты сам призрак, а значит, при свете солнца бестелесен. К тому же баквасы живут у воды и все время жалуются на жизнь, чтобы вызывать к себе сочувствие, а этот все время скалится и слишком уж бодр. У него острые зубы, темно-желтая кожа, и он невысок ростом. Может быть, это Тихий Хан, злобный индейский пигмей, поедающий людей живьем и движущийся с такой скоростью, что глаз не успевает за ним следить. Но нет, нет. Во-первых, Тихий Хан не ходит в одиночку. Во-вторых, старый шаман племени Арапаху как-то рассказал лунному волку, что Арапаху объявили войну Тихий Ханам и перебили их всех до единого. Да и, между нами говоря, слишком велик пленник для Тихих Ханов, которые, как известно, не перерастают десятилетнего ребенка. Может быть, это мексиканский нагваль, утративший своего хозяина двойника и бродящий по земле в поисках его. Но что ему нужно здесь, вдали от его ацтекской родины? Нагвалю бы, вернее, было направиться в преисподнюю духов, куда, вероятно, двинулся после смерти весь народ ацтеков, а не рыскать по скалистым горам. Скорее всего, это ругару. Выглядит как человек, а когда перекидывается, не меняет облик, но меняет с человеческой на демоническую самую свою суть. Ругару есть все, что не попадет на глаза, но особенно любит мясо прямоходящей свинки. Или, проще говоря, человечину. И когда он вопьется зубами в горло кому-нибудь из юта, вот тут-то и можно брать его самого за горло, но сначала нужно, чтобы он перекинулся, иначе его никак не поймаешь. А он ведь может и не захотеть. Но ничего, у лунного волка есть способ его заставить. Всем известна гневливость ругару. Надо только его разозлить, и тогда деваться ему будет некуда. Колдун сделал шаг вперед, нагнулся и изо всей силы дал китайцу пощечину. Глаза у того полыхнули, и лунный волк возликовал. Вот сейчас он оскалится, взревет, веревки на запястьях лопнут от могучего усилия, и его можно будет поразить заклятием, а потом сжечь. Но ругару почему-то не взревел. Более того, он быстро успокоился и теперь издевательски глядел на колдуна. — Слабо бьешь, дедушка. В красноватых глазах его мерцала насмешка. Индеец скрипнул зубами и хотел ударить китайца снова, теперь уже от злости, но вдруг замер. Красные глаза, о, великий дух, красные глаза, горящие, как угли. Как же он мог забыть? Это же Бейкок. Мертвый дух Чароки и Навахо. Человек, который умер, позорной смертью не получил, достойного погребения и стал демоном. Бейкок охотится только на мужчин. Но если уж попался ему в лапы, он будет раздирать тебя на части целую вечность. И мучиться ты будешь неимоверно. Но, разумеется, если не знаешь, как с ним справиться. Можно упокоить Бейкока, если собрать его разбросанные кости и захоронить в одном месте. Но есть и другой, более простой способ. Надо отрубить ему голову. Бегущая пума, вышедший из пещеры, опоздал. Правда, он еще успел увидеть, как над головой лежавшего на земле Гонзолина вознесся томагавк колдуна. Молодой вождь прыгнул вперед, как рыба выпрыгивает из воды, чтобы на лету поймать мошку, но уже летя над землей, понял, что не успевает, что все кончено, что пленник уже на полпути к умершим предкам. Томагавк с бешеной скоростью обрушился на голову китайца. В последний миг Гонзолин успел откатиться в сторону, и отточенное лезвие томагавка вонзилось прямо в то место, где он лежал. С необыкновенной скоростью лунный волк поднял томагавк и снова замахнулся на китайца. Но тут уже молодой вождь не сплоховал. Он перехватил руку колдуна и вывернул ее так, что раздался хруст суставов. Секунду индейцы глядели друг на друга. Бегущая пума грозно, лунный волк с яростью. — Ты не понимаешь, — прошипел колдун. — Это демон, это Бейкок, его надо убить. Убить прямо сейчас. или он и его хозяин, белый шаман, доберутся до нас. Бегущая пума выдернул из его ослабевшей руки томагавк. — Лунный волк, — сказал он, — твой разум помрачен. Это просто китаец. Его зовут Гонзалин, он слуга возвратившегося домой, которого ты зовешь белым шаманом. Мы не будем никого убивать, потому что потом придут солдаты. И из мести начнут убивать юта и навахо, наших стариков, наших женщин и детей. Разве этого хотел бы ты для своего народа? Некоторое время колдун стоял молча. Он весь обмяк, обессилел и тяжело дышал. Казалось, из него выдернули стержень. Еще немного, и он упадет прямо на землю. «Лунный волк рожден, чтобы убивать врагов», — проговорил он негромко. «Те, кто угрожает волку и его племени, будут убиты, и никто не защитит их. Ни шаман, ни ночь, ни сам великий дух». Сказав так, он пошел прочь от пещеры. Пятеро индейцев юта проводили его угрюмыми взорами. Молодой вождь повернулся к ним и успокаивающе улыбнулся. «Лунный волк — могучий шаман, но и самому сильному шаману требуется отдых. Мы слишком долго бродили по горам. Завтра мы отправимся обратно в форт Датчесон. Мы возьмем пленников с собой, и их дальнейшую судьбу решат старейшины и вожди». «Это не люди, это злые духи», — проговорил индеец лет 40 по имени Деревянное Копье. «Лунный волк прав, их надо убить, нечего их таскать за собой. Если их увидит племя, мы уже не сможем их убить по-тихому». «Мы отведем их в форт Датчесон», — повторил бегущая пума. «Их судьбу решат вожди. Если будут разногласия, мы соберем совет племени, мы спросим у шамана. Если духи велят их убить, мы убьем их, несмотря ни на что».